22 марта, четверг, ночь. Округ Юма, Аризона, США. После того, как я поговорил с Машей и ее братом, на душе стало спокойнее. Они дома, все вместе. Володя мало того, что преданный брат, но еще сильный и толковый мужик. Конкретно сильный, здоровее меня. А я тоже не маленький и не дохлый. Хотя в наше время выражение «я не дохлый» начинает звучать двусмысленно. Если у него все получится с продуктами, а у такого, как он, должно получиться, то сидеть они смогут до моего приезда, никуда не выходя. А если закроют рейсы и объявят карантин? А похрен. Я все равно еду домой. Я еду домой. И все. Хоть трава не расти. И я туда приеду, даже если мне придется перебираться через Атлантику на бревне вплавь, а дальше идти пешком. При этом мой взгляд мазнул по рекламному баннеру на интернетной странице местной газеты. Там говорилось о небывалой распродаже мобильных домов. Для нас привычнее слово «кемпер» — эдакий прицеп или автобус, в котором можно жить и путешествовать. Но американцы под этим термином понимают нечто другое, скорее дом, который сверху нахлобучивают на пикап. А все вместе, то, что едет само, или нахлобучивается сверху, или тащится сзади на прицепе, или движется иным способом и предназначено для того, чтобы предоставить тебе уютный кров где-нибудь на природе, называется RV — Recreation Vehicle — транспорт для отдыха. А что вы хотите? В Америке кризис, чем дальше, тем больше, и кемперы, они же мобильные дома, они же RV, люди перестали покупать, вот и распродажа. А я такой хотел взять в прокат грядущим летом и вдвоем с женой проехаться по американским достопримечательностям. Вроде как второй медовый месяц устроить. Гранд-каньон, Великие озера, Ниагара и все такое, пусть и не в такой последовательности. Ладно, не до домов мне сейчас, опасность ясна, и то, что случаи появления зомби уже и здесь имеют место быть, понятно любому любознательному. Мне в данном случае точно, я очень любознательный. А значит, следует быть готовым ко всему. Что еще? Еще пройдусь по двору, огляжусь, послушаю, что к чему. Ночь уже, тишина. Не усну я, даже если лягу спать. Я подошел к входной двери, прислушался. Страшновато как-то, если честно, когда думаешь, что где-то по соседству ожившие мертвецы могут бродить. Мертвецы? Бродить. Нормально? Само сочетание этих слов загоняет ум за разум. Включить свет на крыльце. С одной стороны хочется, с другой будешь как на витрине. Хотя мертвяк из темноты в тебя не выстрелит, а по освещенному двору подойти скрытно не сможет. Я оставил сомнения, щелкнул клавишей, и стекло в двери матово засветилось. Дверь называется. Одно название — стекляшка и сетка. От кого такой закроешься? Вся надежда здесь всегда на сигнализацию и на то, что полиция быстро приедет. А этот поселок Койотова купальня еще и частная охранная фирма оберегает. Dodson Securities, та же самая, что и наш склад бережет. Дверь отворилась, а я еще раз оглядел двор через вторую сетчатую дверь. Экран от насекомых. Полезная штука, хоть в пустыне с комарами и москитами дело не очень обстоит. Негде им здесь плодиться. Я вышел на крыльцо, огляделся и заметил красный огонек во дворе напротив, разгорающийся и гаснущий. В воздухе висел запах сигарного табака. «Том!» — окликнул я соседа. Он большой любитель сигар, причем добывать умудрялся контрабандные кубинские, у кого-то из мексиканцев покупал. «Он самый!» — донеслось из темноты, и Том Райли вышел на свет все с той же винтовкой в руках. «Не спится?» «Да уснешь тут», — усмехнулся я. «Ты уже знаешь, что случилось?» «Про живых мертвецов?» «Мне кажется, что это какие-то идиоты-журналисты придумали», — скептически хмыкнув, ответил он. «Хотя кусаются все, а это странно. Я только что звонил в Москву. Там их уже видели все, даже брат моей жены. Я с ним разговаривал». «Ну, не знаю», — чуть лениво протянул он. «В любом случае, я больше опасаюсь ребят из трейлерного парка, что напротив, а не зомби из страшного кино. Эти ребята могут быть хуже всяких зомби с вампирами вместе взятые. Особенно, если надерутся дешевого пойла и соберутся в толпу». «Могут», — согласился я. «Лучше быть настороже. С этим грех спорить. И хоть оружие большинству из сезонников не по карману, несколько дробовиков на всю эту толпу найтись может». Как иллюстрация к мыслям со стороны Уэлтона донеслось завывание полицейской сирены, следом еще одной. А затем, словно рейки начали ломать, началась стрельба из пистолетов. Пару раз глухо бухнул дробовик. Нет, это уже очень-очень серьезно. Здесь все же глухая провинция, здесь стреляют не так уж часто, а сегодня за один день сколько пальбы было. «Проклятье!» — выругался Том. «Это мне не нравится. Предлагаю держаться вместе на случай чего. Согласен? Согласен, кивнул я. Как связь поддерживать будем? Телефоны пока работают. Давай номер твоего сотового. После обмена номерами телефонов мы разошлись по домам, но я еще долго стоял у окна, глядя на освещенную фонарями тихую улицу. Один раз там проехала полицейская машина, но потом также медленно прокатил старенький грузовичок, тарахтя разбитым мотором. Это уже подозрительно. Похоже, кто-то присматривает себе добычу на будущее. В нашей деревеньке таких машин нет. Затем вновь раздалась стрельба, но уже намного дальше, я едва ее услышал. Похоже, со стороны нашего склада. Не уверен, но очень на это смахивает. Кстати, там должен Джефф дежурить сегодня. Вообще-то не его очередь, но он поменялся сменами со вторым ночным охранником, Луисом. Я опять взялся за сотовый и набрал номер офисного телефона. Гудок, другой, третий. Ждал я долго, но трубку никто не снимал. Отключился, затем набрал его мобильный номер. По мобильному он ответил сразу, голос был запыхавшимся. «Джефф, доброй ночи». «Доброй ночи, сэр, простите, не успел к тому телефону, это же вы звонили». «Я... Что там случилось?» Пауза недолгая. «Вы все равно не поверите, сэр». «Понятно». «Нет, может, я и ошибаюсь, но мне так не кажется. По крайней мере, поставить $100 против одного, что не ошибаюсь, я готов». «Ты хочешь рассказать мне о зомби?» «Сэр». «О живом мертвеце». Снова пауза. «Можно и так сказать, сэр», — сказал Джефф осторожно. «Прямо за воротами какие-то ребята застрелили парня, но я не стал вмешиваться, потому что готов поклясться на святом причастии, что тот парень уже один раз умирал до этого, причем очень успешно». «Успешно?» «Настолько успешно, что у него от одной руки остались только кости, а с них клочки мяса свисают. Его ели, сэр, словно труп обгрызали бродячие собаки или еноты. Да и выглядел он, как восставший мертвец, пусть освещение на улице и не очень. Два парня на старом седане остановились прямо напротив ворот, я и заподозрил дурное. Я, знаете, как раз обход территории совершал и стоял в тени, они меня не видели». Кто бы сомневался, что Джефф обходил территорию. Луис, его сменщик, мог и проспать всю ночь в офисе, наплевав даже на карточку отметки обходов. Но Джефф — военная косточка. Положен обход, значит, будет обход. Они смотрели на наши ворота, как вдруг тот мертвый парень вышел из темноты и пошел к ним. Один из парней достал пистолет и пригрозил ему, но тот и глазом не моргнул. Я услышал в наушнике шаги и звук захлопнувшейся двери. Этот Джефф зашел в офис, судя по всему. Затем раздался характерный стук, голову на отсечение, что это он фонарь на стол выложил. «В общем, дошло у них до драки, сэр», — вновь послышался его голос в трубке. «Парень кинулся на них, как бешеный, они стали орать и стрелять. У второго тоже был пистолет, и в конце концов они того мертвого парня убили заново. Он так и валяется на дороге, а я не стал выходить со двора. Затем ребята на седание уехали». Один из них был ранен, потому что... Вы не поверите, но тот мертвый парень его укусил. Я видел это так четко, словно все показали по ТВ и в замедленном повторе. «А я тебе верю, знаешь ли», — сказал я. «Ты звонил в полицию?» «Еще нет. Сижу и думаю, надо ли это делать». Для американца это вообще невозможный вопрос. Судя по всему, вся вселенная Джеффа перевернулась с ног на голову, если он сумел такое подумать, да еще и сказать вслух. «Звать ли полицию?» «Думаю, что надо», — успокоил я его законопослушную душу. «Причем надо по одной причине — узнать, что они ответят». «Да, действительно, надо попробовать. Хотите послушать?» «Не против, не отключайся». Затрещало, зашуршало. Это он телефон на стол положил. Затем послышался разговор, из которого я мало что понял, кроме того, что уже сам слышал раньше. Затем Джефф издал недоуменное хмыканье, несколько раз поблагодарил, повторил свои данные, после чего его голос опять приблизился. «Интересная реакция, сэр», — сказал он уже мне. «Они сказали, что утром пришлют кого-нибудь, а пока предложили мне запереться и не выходить на улицу ни под каким видом». Примерно такого я и ожидал, хотел лишь в этом убедиться. Полиция начала сбиваться с ног, а еще предпочитает в темноте не выезжать, что разумно. «И не надо выходить», — сказал я. «Думаю, что таких мертвых ребят в городе уже много. Дождись утра, потом езжай куда хочешь». Он помолчал, затем сказал: «Сэр, думаю, что вы правы. Лучше я запрусь в офисе и не буду ходить на улицу. И обходы тоже не стоит делать». «Не стоит», — подтвердил я. «Сэр, а как вы?» — вдруг спросил он. «Я в порядке, спасибо, Джефф. Удачи». «Вам тоже, сэр». На этом разговор закончился. Я глянул на часы, уже 3 часа ночи. Завтра в аэропорт, а я еще не ложился. И что делать? Плюнул на все и завалился спать. И уснул, как ни странно. Так до сих пор и не понимаю, как мне это удалось.